Глава первая. Виктория. «Детка, мне так жаль, что ты не поехала со мной», — доносится из трубки голос мужа. «Мы с Демидом женаты почти 3 месяца, и разлука даже в пару дней — настоящее мучение». «Мне тоже, очень. Тем более, что у меня есть новость для тебя. Не терпится ею поделиться». «Может, к черту этот бизнес-форум? Если выехать прямо сейчас, буду дома засветло. Еще одну ночь без тебя я просто не выдержу, моя маленькая». Вдруг он и вправду сейчас возьмет и сорвется назад в Москву. Мы разменемся, и никакого сюрприза не получится. Слышу в динамик мужские голоса. Демида окликают по имени. «Нет, работай спокойно. Мы скоро увидимся». «Вика!» — зовет Дэм, перекрикивая гул. «Котенок, а как твое самочувствие? Что с тем обмороком?» «Со мной все в порядке. Я позже тебе все расскажу». Нажимаю отбой и прячу телефон в небольшую дорожную сумку. Как же сложно не проболтаться. На парковке возле торгового центра многолюдно. Озираюсь, как настоящий шпион. А вот и он. Человек, о тайной встрече с которым муж знать не должен. Быстрым шагом ко мне приближается партнер и ближайший друг Демида. Высокий, привлекательный, молодой мужчина. Замечаю, с каким интересом женщины вокруг пялятся на него. «Здравствуйте, Артур Эдуардович». Я улыбаюсь вполне естественно, но на самом деле начинаю жутко нервничать. Так всегда бывает в его присутствии. «Вика, рад тебя видеть». Он склоняется и неуловимым движением мажет губами по моей щеке. «Напоминаю еще раз, никаких Эдуардовичей, окей?» Они с моим мужем ровесники. С Демидом, невзирая на почти 10-летнюю разницу в возрасте, мне с первой минуты было легко и комфортно. А вот с его другом совсем наоборот. «Да, да, конечно». Опускаю глаза в пол, когда он касается моей руки и забирает сумку. Мы подходим к большой красивой машине. Артур помогает мне устроиться и сам пристегивает ремнем безопасности, словно несмышленого ребенка. «Ты, оказывается, авантюристка». Он смеется надо мной. Оно и понятно. Я девочка из обычной провинциальной семьи, которая после замужества вдруг очутилась в мире больших денег и роскоши. Демид буквально водит меня везде за руку, я шагу без него боюсь ступить. «Самой не верится», — вздыхаю. «Вы не говорили Демиду, что я с вами еду к нему?» «Нет, Виктория, я же пообещал тебе, и давай уже на «ты». Всю дорогу делаю вид, что смотрю на планшете фильм, а сама размышляю над тем, какая же я счастливая. Демид Загорский — самый удивительный мужчина на свете. Любящий, чуткий, нежный и невероятно привлекательный. Мой любимый красавец-муж. И совсем скоро станет отцом нашего малыша. Представляю, как Дэм обрадуется, когда услышит эту новость. Глава вторая. Виктория. Деловой форум проходит в загородном отеле на Новой Риге. Уже на подъезде понимаю, что простым смертным сюда вход заказан. Чувствую себя Золушкой, прикатившей без приглашения на бал. Но где-то здесь прекрасный принц. Поэтому чего бояться-то? Уже привыкла. Нет на свете такой проблемы, которую не в силах разрешить мой всемогущий муж. Отвергаю предложение Артура меня проводить. Хочу нагрянуть к Демиду сама. От предвкушения встречи замирает сердце. Поднимаюсь на верхний этаж и ищу дверь с нужным номером. Вот она. Слегка приоткрыта почему-то. Толкаю ее и бесшумно ступаю внутрь. Голоса, низкий мужской, похожий на звериный рык, и тоненький женский. «Ой, мамочки! Нет, нет, нет, не может быть!» Свет не яркий, но я могу различить высокую, плечистую фигуру мужа. Он обнажен по пояс, а у его колен на полу сидит совершенно голая девушка. Демид грубо хватает ее за длинные волосы, собранные в высокий хвост, и дергает вверх, подтягивает ее к своему лицу, держит несколько секунд и с силой толкает на постель. Он начинает расстегивать ремень на брюках, покачивается. Пьяный? И когда только успел так надраться? Он же совсем не пьет. «Дэм!» — со стоном выдыхает несчастная. «Мне страшно. Я давно не видела тебя таким». «Я твое мнение спрашивал», — зловеще перебивает Демид. «Ко мне!» — кивает на пол у своих ног. Девушка послушно сползает с кровати и опускается перед ним на колени. Он приспускает брюки. Смотреть на это тошнотворное действо выше моих сил. К горлу подкатывает комок. Меня сейчас наизнанку вывернет. Ноги становятся будто ватными. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы справиться с тошнотой, и кулем вываливаюсь в коридор. Я умудрилась как-то по стеночке дойти до лифтов и спуститься вниз, никого не встретив. Только бы сумку не забыть. В ней документы и вещи на несколько дней. К Демиду Загорскому я больше не вернусь. Фамилию эту проклятую ни я, ни мой ребенок носить не будем. Он вообще никогда не узнает о том, что я была беременна. Что теперь будет с моей жизнью? Я обожала человека, который оказался предателем, монстром, садистом. Не видела ничего дальше собственного носа. Восторженная маленькая дурочка, вот кто я. А должна взять себя в руки и стать сильной женщиной, способной позаботиться о своем ребенке. Хочу скорее уехать и оказаться как можно дальше, дальше от него. Больно так, что хочется выйти. Я бы, наверное, завыла, как раненый, обреченный на медленную мучительную смерть зверь, но мысль о будущем материнстве постепенно приводит в чувство. Куда мне ехать сейчас? «Вика!» — слышу удивленный возглас совсем рядом. «Ты почему здесь?» Обернуться не успеваю, только вздрагиваю, когда большие мужские ладони обхватывают сзади. Глава третья. Демид. Стук, стук, стук, прямо по мозгам. Морщусь от сильной боли в висках и открываю глаза. «Демид, вы спите еще, что ли?» раздается откуда-то издалека. Полное ощущение, что я в глубоком колодце, и все звуки долетают до меня с трудом. Встать сразу не получается. Усталость такая, будто мешки грузил всю ночь. А одежда где? В номере полный хаос. Вещи разбросаны, постельное белье на полу. Что здесь было? Понять бы. «Заходи, Артур». Слышу шаги в соседней комнате. Натыкаюсь взглядом на брюки, валяющиеся возле кровати, и натягиваю их кое-как. «Дэм, ты там один?» Удивляюсь странному вопросу. Холостяцкие деньки давно в прошлом. Лучшему другу ли не знать? «Один». Бероев заглядывает в спальню. «А Виктория где?» Тру снова глаза и смотрю на Артура. «Дома, наверное. Сколько сейчас времени? Сегодня еще ей не звонил». Артур прохаживается по номеру, хмурится, оглядывая беспорядок. «Да, Вика вчера вечером приехала сюда со мной. Сюрприз тебе хотела сделать». Почему ж тогда не сделала? Это что еще за фокусы? Выуживаю из груды тряпья смартфон. Пропущенных от жены нет. Странно. Пытаюсь дозвониться до Виктории несколько минут, без толку. Жажда мучает такая, что припадаю к крану в ванной. Да что со мной? Не помню даже, как вчера уснул. Зато неясные эротические фантазии водят в голове хороводы. Фантазии с участием Влады, моей бывшей. Чёрт, я не помню, что было вечером и ночью. А то, что всплывает в памяти, просто не может быть правдой. Артур садится на постель и наблюдает за тем, как я мечусь по комнате, обыскивая ее. И что у тебя всплывает в памяти? Что я провел эту ночь с Владой, как в старые времена. Жарил ее так, что стены дрожали. Бероев хмыкает. Тебе снится секс с бывшей, потому что ты не можешь иметь жену так, как тебе хочется. Я же тебя предупреждал. Эта девочка не для тебя. Вика еще ребенок. Я ее люблю. Обсуждать тут нечего. Задеваю угол кровати, спотыкаюсь и падаю на пол. Дэм, ты сколько вчера выпил? Бероев подает мне руку и не без усилий тянет вверх. Нисколько, отвечаю честно. Может, баловались чем? Нет, ты за кого меня принимаешь? Мог травануться морепродуктами разве что. Он присаживается передо мной на колени, рассматривает пристально. Ты обдолбан, Дэм, я серьезно. Предположение Бероева звучит дико. Но я уже и сам понимаю, он, скорее всего, прав. Вспоминаю наши загулы в универе и сравниваю симптомы. А если тебя продолжают крыть с утра, то доза вчера вечером была лошадиная. Глава 4. Демид. Утро проходит в суматохе. Жена не отвечает на мои звонки. Служба безопасности ищет в городе, проверяет все места, в которых Вика бывает, и опрашивает ее знакомых. Этот пафосный отель уже перевернули вверх дном. Осталось дождаться спеца, который покажет мне записи с камер видеонаблюдения. Здравая мысль позвонить бывшей и спросить ее в лоб, была она здесь или нет. Но я так боюсь, что ночные галлюцинации окажутся правдой. Тем более, что среди постояльцев она не значится. Влада теперь жена Родиона Охотникова, одного из богатейших людей страны. И чтобы не злить престарелого, чрезвычайно ревнивого мужа, обошла бы мой номер стороной. Ожидание смерти подобно. Не знать, где сейчас моя маленькая жена и почему от меня прячется, становится невыносимее с каждой минутой. Артуру говорил дождаться врача тут, а то бы я уже сорвался в Москву. А вот и он, наконец-то. «Добрый день, Демид Андреевич», — здоровается пузатый усач в медицинском халате. «Не очень, если честно, он добрый». «Что стряслось? Рассказывай». Доктор Беленко знает мою семью много лет. В детстве меня от ветрянки лечил, поэтому выкладываю все как на духу. Врач делает экспресс-тесты на наличие наркотиков и получает положительный результат. «Это легко подмешивают в еду и напитки, Дёма. Вспоминай, с кем вчера ужинал, а я пока тебя в божеский вид приведу». Записи с тех камер, которые выходят на дверь моего номера, мы с Артуром смотрим без свидетелей. Сотрудник службы безопасности отеля любезно оставляет нам планшет и удаляется. «Что последнее ты помнишь?» «Помню, как отходил на улицу, чтобы позвонить Вике. Мы сидели в лобби с Решетовым и Акимовым 40 минут. Я выпил 2 стакана тоника, дальше... Мне стало очень жарко, и я пошел к себе переодеваться. Жарко, ну-ну, а трава была в тонике. Смотрим, как я возвращаюсь в этот самый номер буквально по стеночке. С третьего раза открываю картой дверь и вваливаюсь внутрь. Ого, это, похоже, какой-то забористый микс. Со стороны выглядит, будто ты в стельку. Минут через 15 появляется Влада. Значит, она мне не приснилась. Откидывает назад волосы, перетянутые на затылке, и меня словно разрядом тока прошибает воспоминание. Она передо мной на коленях извивается и стонет, пока я насаживаю ее на свой член, намотав длинные волосы на кулак. «Какого хера она тут делала?» Яростно тру лицо руками. «Что-то вспомнил?» — интересуется Артур. «Лучше бы не вспоминал». Дальше запись смотрим в ускоренном режиме. Вижу то, чего боялся больше всего. Вика. Она подходит к двери. На ее юном нежном личике мечтательная улыбка. «Какая же красивая, солнышко мое!» Уже понял, что случится дальше. Но нужно сделать над собой усилие и досмотреть. Она скрывается за дверью, а через пару минут выходит. Точнее, почти выползает, согнувшись пополам. Опускается на пол и с минуту сидит, поджав колени к животу. Щеки поблескивают от слез. Смотреть, как она корчится на полу и плачет, выше моих сил. Что могло случиться за эти 2 минуты? Да я скорее бы руку себе отрезал, чем обидел бы жену. Увидела меня тут с Владой? Или я, пребывая в невменяемом состоянии, что-то сделал ей? Мне нужно найти ее. Сию секунду. Иначе свихнусь. Глава 5. Виктория. Просыпаюсь совершенно разбитой. Сил нет, чтобы принять вертикальное положение. И нет желания шевелиться вообще. Перед глазами встает жуткая сцена измены Демида. В таком шоке вчера была, что позволила едва знакомому мужчине увести себя незнамо куда. Послушно шла, куда вел, и вопросов не задавала. Потому что в мыслях был только он и его любовница. Как она сказала: «Демид, мне страшно, я давно тебя таким не видела». Значит, это не свиданка на одну ночь. Связь у них именно что давнишняя. Прокручиваю в гудящей голове увиденное снова и снова. Мне тоже было страшно. Он будто обезумел. Разве можно таким тоном разговаривать с женщиной? Хватать за волосы, швырять? А что он с ней делал после того, как я вышла? Сажусь на постели и свешиваю ноги. Тошнит так сильно, что хватаюсь за живот. Где здесь ванная? Зря я так резко встала. Свалилась, не успев сделать и пары шагов. «Вика, осторожнее!» А вот и он, мой нежданный спаситель. Подоспел вовремя и подхватил на руки, не дав удариться об пол. «Клим!» — бормочу, пока он несет меня в ванную. «Я могу сама!» Роскошные апартаменты. Вид из окна на мегаполис потрясающий. Этаж 30-й, наверное. О Климе Бауме мне известно немного. Пересекались на разных мероприятиях несколько раз. Его отец Конрад Баум — влиятельный бизнесмен немецкого происхождения. Муж часто упоминал его в разговорах с партнерами и друзьями. Муж. Лучше не вспоминать. Деревенею от стыда в руках чужого мужчины. Я полуголая, в свободной рубашке и трусах. Сжимаюсь в комок и не дышу. Никто, кроме Демида, не касался меня никогда. «Я не спрашивал, что с тобой случилось вчера. Расскажешь, если будет желание». Он опускает меня на мягкий табурет в ванной. «Ну, может, тебе нужен врач?» Клим присаживается на корточки напротив, и я решаюсь поднять на него глаза. «Я в порядке. Спасибо тебе». Когда он уходит, раздеваюсь и встаю под душ. К врачу нужно попасть обязательно. Если бы вчера, увидев положительный тест на беременность, я понеслась в клинику, а не к мужу, то не застала бы его с другой. И пребывала до сих пор в блаженном неведении. Порхала бы от счастья, идиотка. Интересно, его друзья знают о том, что у него есть любовница. Как долго длится их связь? Дольше, чем те 3 месяца, что мы женаты. Неудивительно. Зачем взрослому состоятельному мужчине хранить верность одной, если он может позволить себе целый гарем? Что касается интима, наверняка Демиду было меня мало. Я же ничего не смыслю в том, как доставлять удовольствие мужчине. А он и не жаловался. Постепенно приучал не стесняться и доверять. А сам, оказывается, отрывался по полной. Снова скручивает спазм, тошнит при одной лишь мысли об увиденном вчера в отеле. Если предположить, что муж мне изменил всего раз. Нет, все равно не смогу такое забыть. Он не тот, кем я его считала. Не тот, кого полюбила всей душой. Он наслаждается, когда унижает женщину. Это чудовищно. «Вика, тебе помощь нужна?» Клим стучит в дверь. Я, наверное, в ванной задержалась. «Нужна ли мне помощь?» «Да, помощь адвоката по бракоразводным делам». «Нет, спасибо, я уже все. «А еще мне нужно решить вопрос с жильем. В квартире, которую мы с Ниночкой снимали вдвоем, моя комната уже занята. Осторожно выбираюсь из душевой кабины и обтираюсь полотенцем. Работу поскорее бы найти. Моих доходов от репетиторства хватало раньше мне одной, но ребенок — это такие расходы. Я институт только-только окончила, опыта нет, но владею 3 языками. Что-нибудь подыщу». От Загорского, естественно, я ничего забирать не буду. Единственное, что мне жаль оставлять, это моя мини-мастерская, которую оборудовал для меня муж. На 2-м курсе я увлеклась поделками из полимерной глины. Мастерила в свое удовольствие всяких фэнтезийных зверьков. Однажды Демид, который за мной тогда только ухаживал, напросился на чай и увидел мой маленький цех. Он с таким искренним интересом рассматривал всякие приспособления, баночки, кисточки, блестки, попросил в подарок бирюзового трилькона и до сих пор носит его с собой везде, как амулет. Воспоминания вызывают улыбку и сразу же отдаётся болью в сердце. Начинаю всхлипывать. Глава 6. Виктория. Мы познакомились дома у его друга Михаила. Я подтягивала английский его сынишки-школьника, занималась с ним несколько дней в неделю. И в один прекрасный вечер после урока Мишина жена Кристина предложила остаться и попить чаю. Это не впервые было, но в тот раз к ним в гости заехал Загорский. Мы мило поболтали, Демид подвез меня домой, мы обменялись телефонами. Звонить я не собиралась, слишком велика была между нами пропасть. Он взрослый, состоятельный, уверенный в себе бизнесмен, в подчинении которого 1000 человек и невероятно привлекательный мужчина. А я без 2 минут выпускница ИНЯЗа, репетитор и обладатель совершенно бесполезного в современном мире навыка ваять из подручных материалов всякие безделушки. Пусть и красивенькие, но мало кому нужные, кроме меня. Это моя страсть. Я воображала себе фэнтези-миры, населенные невиданными созданиями, и воплощала это все с помощью эпоксидной смолы и полимерной глины. Этому занятию я посвящала все свободное время и тратила на это все свободные деньги. Не на шмотки, косметологов и развлечения, а на вот это вот все. Девчонки надо мной посмеивались, парни очень быстро переставали видеть во мне сексуальный объект и за спиной по-доброму называли чудиком. Хотя внешность у меня совершенно обычная. Я высокая, стройная, миленькая блондинка, просто не такая раскрепощенная, как ровесницы. И витаю в облаках, вечно погруженная в свои мысли. Что во мне увидел Загорский, долго оставалось неясным для меня. Но через неделю вечером снова заехал к Мише и Кристине. В тот раз они с хозяином беседовали в кабинете. Как только наш урок закончился и я засобиралась домой, Демид вызвался меня довести снова. Я попросила остановить у магазина все для рукоделия. Вежливо попрощалась и побежала тратить зарплату. А когда вышла с пятью набитыми доверха пакетами, обомлела. Загорский не уехал, ждал меня возле своей роскошной тачки с небольшим, но очень красивым букетом розовых пионов. «Просто вдруг захотелось», — прокомментировал Демид, вручая букет и забирая у меня из рук покупки. «Ты тут рядом живешь, насколько я помню. Идем, провожу до подъезда». Сказать, что мне было неловко, — это не сказать ничего. Но он как-то очень быстро меня заболтал рассказами про то, как в детстве пытался сделать маме необычный подарок своими руками. У него ничего не получалось, и пришлось посещать школьный кружок по валянию. Ради шерстяного медведя он прошел через стыд и унижение. Единственного мальчика среди девчонок нещадно дразнили. Я и сама не заметила, как мы поднялись на этаж. Как зашли в квартиру. Мне было не страшно впустить домой малознакомого мужчину. Я не ждала от Загорского никакого подвоха. Мы просидели на кухне больше часа. Он нахваливал самодельное печенье, которое я испекла днем раньше, на день рождения Ниночки, и рассказывал интересные истории из своего детства и юности. Спрашивал о моей учебе, о репетиторстве, о планах на будущее. Я пустила его в святая святых, свою комнату, половину которой занимала мастерская. Позволила рассматривать и трогать свои богатства и что-нибудь взять себе. Он выбрал бирюзового, моего самого любимого трилькона. Я его, можно сказать, от сердца оторвала и провожала Загорского с ощущением, что он отныне мой вечный должник. Тот первый вечер завершился поцелуем в коридоре. Демид уже не был мне совсем чужим, и я не оттолкнула, когда он, уже одетый, притянул меня к себе. Меня никто никогда так не целовал. Настолько это было восхитительно, и я впервые поняла, что значит «хотеть мужских прикосновений». Мы стали встречаться пару раз в неделю. Загорский забирал меня из универа и вез куда-нибудь гулять. Так продолжалось несколько недель. Мы целовались, но на большее он даже не намекал. Обнимал целомудренно на прощание, и на этом все. Не трогал за грудь, не щипал за попу, как принято у моих сокурсников, ничего такого. И я не понимала, мы с ним просто друзья, которые обедают и гуляют иногда вместе, или кто? Секс до брака — это однозначно плохо, но если есть любовь... А я в Демида по уши была влюблена и понимала, что ему не забавная девчушка-чудик нужна для прогулок, а женщина, которая будет отдаваться полностью. И если он проводит так много времени со мной, то явно видит во мне ту самую женщину. Но никаких шагов навстречу не делает почему-то. Все изменилось в одночасье. Девчонки уломали сходить на вечеринку к парню из другого потока. Мы все дружили много лет, но я не частый гость на таких мероприятиях. Большие скопления народа не люблю. Но тут меня подкупило вот что. Ребята арендовали крышу небоскреба на весь вечер и ночь. Красота там такая, что дух захватывает всего лишь от фотографий. Демиду между делом сообщила, куда и когда иду. Он пожелал хорошенько развлечься, не терять бдительность и тому подобное. Ну, просто отеческое напутствие. Меня это покоробило, если честно. Что у нас за отношения? Раз он не спит со мной, у него наверняка есть для этого женщина. Может, виноваты мои скромные брючки и свитерочки? Но не платье же откровенное на прогулку надевать. У меня такого и нет. Я вообще способна вызвать у мужчины не добрую улыбку, а похотливый оскал, как говорит Нина. Подружка поддержала мой решительный настрой. Мы взяли роскошные открытые платья на прокат, и я впервые встала на высоченные шпильки. С макияжем тоже проблем не было. Разукрашивать человеческое лицо не сложнее, чем мордочку трилькона. Неудивительно, что скромницу Вику никто сперва не признал. Я купалась в мужском внимании. На меня постоянно смотрели и девчонки, и парни. Поначалу было не по себе, но потом втянулась. Танец за танцем, бокал за бокалом. Без алкоголя, конечно. Это вообще не мое. Да и зачем, если настроение и без стимуляторов зашкаливает? Телефон завибрировал. Сообщение от Демиды. «Ты смерти моей хочешь?» «Не понимаю. Что это может значить?» «Следом еще одно. Хочу забрать тебя оттуда». Сердце сжимается. Он думает обо мне. Пишу ответ. «Забери». Загорский приехал минут через 10. Я даже не успела со всеми попрощаться. Вышел на крышу и сразу привлек всеобщее внимание. Высокий, красивый, в сшитом на заказ темном костюме. Девочки зашептались, парни приосанились. Он вежливо всех поприветствовал, обнял меня за талию поверх тонюсенького платья и повел к лестнице. «Ты был недалеко, да?» — спросила, когда заходили в лифт. «Угу, по камерам за тобой наблюдал». Возмутиться не успела, как Демид толкнул меня к стене, навалился и яростно по-взрослому поцеловал, выбив весь воздух из моих легких. Добилась, чего хотела. У Загорского снесло крышу от моего внешнего вида и замаячившей на горизонте конкуренции. Теперь главное не струсить и выдержать то, что будет дальше. Глава 7. Виктория. Всю дорогу в машине Демид молчал. Не спрашивал, как провела время, не рассказывал о том, как прошел его день. Я молча наблюдала за его руками на руле, любовалась и представляла, как он обнимет. «Мы едем ко мне. Ты не против?» У меня от этого простого вопроса щеки загорелись. Ясно же, зачем мы туда едем. «Не против». Получив мое согласие, он протянул руку и сжал мою коленку в вырезе платья. Меня будто ошпарило кипятком. Я задержала дыхание и шумно выдохнула. «Не бойся». «Да у меня сейчас сердечко встанет». От его умопомрачительного вида, низкого голоса с хрипотцой, в котором сейчас появились новые интонации. Из подземного паркинга идем за руку. В этом лифте он меня не трогает, просто стоит рядом. Я так напряжена, что ладошки мокрые. На этаже Загорский открывает дверь и пропускает меня в апартаменты. Помогает снять плащ и вешает его вместе со своим пальто. Встает напротив и смотрит на меня пристально. «Ты очень красиво танцевала». Он тянется и кладет руку на мое бедро. Вспыхиваю сразу же. Между нами теперь все иначе. Будто сняты предохранители, и теперь мужчина готов позволить себе все. «Спасибо, но откуда ты...» «Безопасников твоих озадачил и получил доступ к трансляции с камеры на той крыше. Мне нужно было знать, как там моя девочка». «Моя девочка, моя...» — повторяю про себя. Демид с силой вжимает меня в свое тело, и я встаю на носочки, чтобы дотянуться до его лица. Хочу, чтобы поцеловать, как в лифте той высотки, по-взрослому. Демид легко касается моих губ, раздвигает их, медленно ласкает языком. Этот поцелуй поначалу похож на все предыдущие, но он обещание большего сегодня. Дэм проникает глубже, настойчиво и властно вторгаясь в мой рот. Рукой ведет от талии ниже и сжимает ягодицу. Пульс грохочет в ушах, дышу уже через раз. Вцепляюсь в его рубашку на груди и судорожно комкаю. «Останься сегодня со мной», — шепчет, задыхаясь. А у меня сжимается внутри все от предвкушения, от удовольствия, что заставило этого невероятного мужчину потерять контроль. А он не контролирует себя, не сдерживает, как раньше. Боюсь того, что сейчас будет. Но решаю прыгнуть в этот неизведанный омут с разбега и нырнуть с головой. Останусь. Обхватываю Дэма за шею, льну к нему всем телом. Он берет на руки и несет куда-то. Мне все равно, куда и зачем. Главное, чтобы ни на секунду не отпускал. Перед раздвижной дверью скидывает ботинки. Я обрыкаюсь, пытаясь сбросить туфли. Чувствую, что он улыбается. В комнате включается неяркий свет, осматриваюсь. Просторное, светлое, с широкой кроватью. Панорамные окна во всю стену сейчас занавешены полупрозрачными шторами. «Ой, мамочки, я у Загорского в спальне». Демид ставит меня на постель и отходит, чтобы опустить жалюзи. Снимает пиджак, спешно расстегивает рубашку. Меня трясти начинает от волнения. Стою и не шелохнусь, наблюдая за ним. Мы ведь никогда не обсуждали секс. Он хоть подозревает, что для меня это будет сейчас впервые. Нужно сказать или нет? На моем лице, наверное, эти терзания отразились. Дэм улыбается, подходит и обнимает, утыкается носом мне в шею. «Все будет, как ты захочешь. Я сегодня твой раб. Договорились?» Запускаю пальцы в его волосы, сжимаю. Хочется трогать его везде. Набираюсь смелости и просовываю руку под его расстегнутую рубашку, глажу горячую плотную кожу на спине. Демид снова целует. Так непривычно, что, стоя на кровати, я выше его. Кладу ладонь на мускулистую грудь, и он накрывает ее своей. Чувствую его эрекцию. Меня снова обдает жаром. «Дэм», — уворачиваюсь от поцелуя, — «я еще никогда...» Мнусь, подбирая слова. «Я понял». Тянет молнию на платье, оно, струясь, падает к моим ногам. Хорошо, хоть белье приличное надела. Хотя он, наверное, к другому привык. Роскошному, сексуальному. Радуюсь, что в комнате полумрак. Демид берет меня под коленки, укладывает на постель и садится рядом. Рассматривает, гладит, ведет рукой выше, по бедру. По телу дрожь проносится. Наблюдаю за его плавными движениями, как снимает рубашку и расстегивает ремень на брюках. Пока не раздевается полностью, медлит. Ложится рядом, голый по пояс. Чувствую его кожу своей и дрожу еще сильнее. Знать бы, я нравлюсь ему теперь, когда он увидел меня в одном полупрозрачном белье. Сейчас и его, наверное, снимет, и я умру от стыда. «Ты необыкновенно хороша», — склоняется и хватает зубами бретельку. Тянет вниз, обнажая грудь. Я бессознательно пытаюсь прикрыться, осекаю сама себя. Дэм касается губами соска, Эта ласка ошеломляет. Я жмурюсь, выгибая спину. Тело будто само действует, не согласовывая движения с разумом. Чувствую его ладонь на второй груди. Он массирует ее через кружево. Внизу живота все наливается тяжестью, пульсирует и ноет. Сжимаю ноги с силой. «Хочу тебя». Глава 8. Виктория. Боюсь открыть глаза. Дэм, кажется, и не ждет ответа. Начинает с силой сосать, облизывать, мять груди. Чувствую сильную жажду. Облизываю пересохшие губы. Движение рядом, шуршание одежды. И мой мужчина прижимается ко мне без преград. Любопытство берет верх над страхом и стыдом. Смотрю Демиду в глаза. Они лихорадочно поблескивают. Его мощная грудь тяжело вздымается. Он целует в губы и отстраняется, чтобы стянуть с меня трусы. Что, уже? Мое сердце начинает гнать кровь еще быстрее, она шумит в ушах. Дэм касается лобка, гладит и разводит мои бедра. Холодок пробегает по промежности. Я там, наверное, мокрая вся. Стыдоба. Или это в порядке вещей? Мы снова целуемся, теперь торопливо, яростно, с жаром. Загорский, как разогнавшийся локомотив, его уже не остановить. Ложится сверху, втискиваясь бедрами меж моих ног. Чувствую касание мягкой, шелковистой головки. Дэм обхватывает член и водит им по моей промежности, размазывая влагу. Бессознательно выставляю вперед руки, упираюсь ладонями ему в грудь. «Что такое, малыш?» — спрашивает ласково. «Нечего бояться, я же сказал. Мы никуда не торопимся». Безмолвно таращусь на него. Не верю, что это происходит на самом деле. Демид Загорский, который частенько мелькает в новостях вместе с министрами и топ-менеджерами, столь же успешных, как его собственная компания, сейчас сидит между моих ног совершенно голый и уговаривает его не бояться. Голова кругом. Молчу. Дэм подтягивает мои бедра ближе к своим. Каждое касание его члена там обжигает. «Не думай ни о чем, просто чувствуй». Легко ему говорить. Его ладонь находит клитор и начинает гладить медленно сверху вниз. Не могу выдержать его пристальный взгляд и закрываю глаза, отдаваясь ощущениям. И минуты не проходит, начинаю елозить попой по его паху. Ощущаю острую потребность в... Сама не понимаю, в чем. «Посмотри на меня», — приказывает. Так серьезно, что решаю послушаться. Он знает, как нужно. Снова смотрим друг другу в глаза. Дэм вводит пальцы внутрь. Выгибаю спину со стоном, пока он пробует, растягивает, готовит меня для себя. Вот зачем нужно смотреть. Он считывает мою реакцию. Это, наверное, хорошо, что он внимателен и осторожен. «Такая горячая, обжечься можно», — шепчет, склоняясь к моим губам. Целуемся снова, лижем, посасываем губы, сплетаемся языками, соединяемся дыханием. Дэм ритмично давит на какую-то волшебную точку внутри. Не могу удержаться от громкого стона. Ощущений так много, они настолько сильные. «Я хочу тебя сейчас». В его темном взгляде жажда, нетерпение. Киваю, будто под гипнозом. Думала, что это будет лежа, но Демид целует меня коротко и садится. Поднимает мою ногу, легко прикусывает щиколотку и упирает себе в плечо. Вторую сгибает в колени и разводит широко. Такая поза бесстыдная. Я перед ним теперь вся открыта. Он смотрит, снова гладит. А я, мне кажется, краснею от кончика носа до пальцев ног. Если бы ты не крутила своей гладкой попой перед голодным молодняком, я бы удержался, Вика. Я бы тебя не тронул. Демид. Но мог тронуть кто-нибудь другой. И мне пришлось бы что-то с этим сделать. Потому что ты только моя девочка. Все вокруг должны об этом знать. Вика, ты слышишь меня? Моя. Боже, что он говорит? Отчитывает меня в такой момент? Одно движение бедер вперед, и он внутри. Всхлипываю. Это ново и очень волнительно. Я в смятении. Медленно, сантиметр за сантиметром, он наполняет меня. И я подстраиваюсь. Почти не больно, но все еще немного страшно. Войдя почти полностью, Демид медлит. Гладит мои ягодицы, сжимает в ладонях. Склоняется и целует пылающую кожу на шее. Втягивает ее в рот и кусает, делая следующий толчок. Сразу еще один и еще. И не отводит от моего лица совершенно дикого взгляда. Вцепляюсь силой в его руку. «Ты как, малыш?» — целует в губы. «Очень больно». «Я в порядке». Демид отпускает мою ногу со своего плеча и ложится сверху, опирается на локти. Чувствую, какой он большой и твердый внутри. «Выдержишь еще немного?» Киваю. И Дэм начинает двигаться. Я заживо горю с ним, отдаюсь, люблю всем сердцем. С этой знаменательной ночи мы старались быть вместе каждую свободную минутку. Но этого было мало. Загорский минимум 2 недели в месяц проводил за границей или в разъездах по стране. Я училась и продолжала подрабатывать, взяла еще пару учеников. И вскоре Демид попросил к нему переехать. Настойчиво попросил. Я сперва увиливала от ответа, боялась, что так он быстрее остынет ко мне, наиграется и заскучает. Не верила до конца, что у нас все всерьез и надолго. Так и висел этот вопрос в воздухе пару месяцев, пока в один прекрасный день Демид не сделал мне подарок, который перевесил все мои страхи. У Загорского была очередная деловая поездка в Цюрих. У меня интенсивная подготовка одного неуча к вступительным в престижный колледж и дипломная работа. После многодневной разлуки мы поехали сразу к нему. Но вместо своей спальни, как обычно, он потащил меня в гостевую. Включил свет, и я обомлела. Это была моя мастерская в съемной двушке, только больше раз в 5, нашпигованная всякими прибамбасами. Целая стена отведена под стеллажи, на которых сверкали разными цветами баночки, бутылочки, коробочки. Мое сердечко дрогнуло. Загорский постарался и сделал все это для меня. Понятно, конечно, что не сам. Но факт остается фактом. Придумал же, чем меня заманить. Я подумал, зачем нам с тобой вторая спальня, если я тебя из своей не буду выпускать. Я выговорить ничего не могла. Повисла у него на шее и уткнулась носом в воротник белоснежной рубашки. Но это был не единственный сюрприз, оказывается. Демид вдруг опустился на колени, чмокнул мимоходом в живот и сунул под мой раскрасневшийся от переизбытка чувств нос крошечную коробочку. «Выходи за меня». Я, наверное, до конца своих дней буду вспоминать этот момент как счастливейший в жизни. Тогда мне казалось, что помолвка — всего лишь первое событие в череде множества других, не менее счастливых. Свадьба, рождение первенца. Но сказка закончилась так внезапно. Глава 9. Виктория. Выныриваю из воспоминаний. Слишком больно. Натянув полы мужской рубахи пониже, выхожу из ванной. Хозяин при моем появлении ободряюще улыбается. «Так как насчет врача?» Клим очень привлекательный мужчина. На вид ему лет 27-28. Он высокий и широкоплечий. Тонкие домашние брюки облегают крепкие бедра и ягодицы. Под белой свободной футболкой бугрятся мышцы. Густые русые волосы обманчиво небрежно топорщатся, но к этому беспорядку явно приложил руку умелый мастер. Мне так неловко, что к щекам приливает кровь, они горят. Клим замечает, конечно. «Я завтрак заказал на свой страх и риск. Он отодвигает для меня стул. Не знаю, что ты любишь. Здесь овсянка, йогурт, а тут яйца, пашот, авокадо и тосты. Сок и кофе». От насыщенного кофейного запаха начинает мутить. Но выдавливаю благодарную улыбку в ответ. Мы завтракаем молча. Первая ложка каши в горло не лезет. Но дальше дело идет веселее. С чувством голода пропадает и тошнота. Возвращается ясность мыслей. Чувство неловкости растет. Пристальный мужской взгляд тяготит. «Спасибо за завтрак и за гостеприимство. Я сейчас вызову такси». «Виктория?» Снова начинает Клим, отставляя пустую кружку. «Это скорее ужин. Не знаю, какая беда с тобой приключилась, но твое состояние вызывает у меня беспокойство. Скажи, в чем дело? Уверен, я смогу помочь». «Вот уж вряд ли». Баум со вздохом встает, перекладывает тарелки в посудомойку и снова поворачивается ко мне. «Твой муж не самый приятный парень, и он влиятельный и опасный человек. Если ты его боишься...» «Да не хочу я с посторонними обсуждать свою личную драму. Не боюсь. Вчера был сложный день, я устала и перенервничала». На этом расспросы прекращаются. И слава богу, а то я уже не знаю, куда деться. Переодеваюсь в спальне, в которой провела ночь и половину дня. Ставлю на зарядку телефон, и как только он включается, на экране градом сыплются уведомления. Предатель и лжец меня обыскался, оказывается. Артур наверняка уже сказал мужу, что я приезжала на этот проклятый форум вместе с ним. Звонки идут без перерыва с разных номеров. Придется ответить. Менять немедленно номер, к которому привязаны все электронные сервисы, не горю желанием. «Алло». «Вика, ты прячешься от меня, что ли?» Демид спрашивает спокойно, но я улавливаю опасные нотки в его голосе. Телефон сел. Лучший факт моей ночевки с другим мужчиной не скрывать. Бестолку все равно узнает. Да и незачем. Я ему больше не жена. Со вчерашнего вечера только на бумаге. «Ты выйдешь?» — вдруг спрашивает. «Или мне подняться за тобой?» Он знает, где я. Вдруг решит, что я переспала с Климом. «Не нужно подниматься. Я спущусь сейчас сама». Нервно возвращаю телефон на тумбочку и тру лицо руками. Как же все стало сложно. «Это был Загорский, Вика». Мой спаситель наблюдает за мной, привалившись к дверному косяку. «Ты можешь остаться у меня столько, сколько нужно». «Нет-нет, спасибо, мне пора». Хватаю сумку и смартфон, обхожу его, стараясь не встречаться взглядом. Клим ловит за руку и притягивает к себе. «Мамочки, это что еще такое?» «Знай, что можешь попросить меня о помощи в любой момент. Я не откажу». «Интересно, зачем Климу мне помогать?» Осторожно выпутываюсь из его рук, бормоча слова благодарности. И начинаю торопливо обуваться. На самом деле соблазн велик остаться здесь и сделать вид, что никто меня не ищет. Но проблема не исчезнет, как по волшебству. Если у меня не хватит духу встретиться с мужем сейчас, со временем это сделать будет еще сложнее. Я провожу? Нет. Вика, когда в семье все в порядке, женщина не сбегает от мужа в слезах и не прячется от него у первого встречного. Я понимаю, что это выглядит странно, но умоляю, не вмешивайся. Уже вмешался, когда привез тебя к себе. Он надевает ботинки, берет ключи и сумку из моих рук. Я ненавижу уже эту сумку. Собирала ее, мечтая обрадовать любимого мужа новостью о ребенке. Потом тащила, благодаря Господу, что в ней есть документы, деньги и вещи. Теперь же охота швырнуть ее в окно. Вслед надеждам на счастье, которые уже упали с заоблачной высоты и разбились на миллионы острых, ранящих осколков. И кроме того, я чувствую вину и в какой-то мере ответственность за происходящее. Понял же сразу вчера, что ты не в порядке, и поддался искушению забрать тебя оттуда. Вообще не понимаю, какая вина, какое искушение? Голова кругом. Заходим в лифт, и с каждым метром вниз трясусь все сильнее. Воображение рисует страшные картины, как Демид таскает меня за волосы и швыряет по комнате. Со мной он никогда не был груб, но если он в принципе на такое способен... Когда металлические двери разъезжаются, едва не теряю сознание от волнения. Вижу мужа и несколько человек его вооруженной охраны. Он смотрит сперва на меня, затем на моего спутника. По выражению его лица ничего не понять. Забираю у Клима сумку, благодарю в очередной раз и прощаюсь. Я думала, что Дэм — любовь всей моей жизни, что у нас это навсегда. И теперь смотреть на него, такого родного, и понимать, что все мучительно больно. Я влюбилась в идеального мужчину, честного, преданного, любящего. Сама наделила его качествами, которых у него, как оказалось, нет. Демид берет меня за руку, но не как обычно, сжимает нежно ладонь, а грубо обхватывает запястье. Прикосновение обжигает и хочется вырваться, но не решаюсь. Сила на его стороне. Мы идем к машине и садимся в нее вдвоем. Едем несколько кварталов молча. Мне говорить не хочется, я уже все решила. Давно ты знаешь Баума? Встречалась с ним раньше? Каким-то бесцветным, мертвым голосом спрашивает Демид. Меня потряхивает от того, что мы наедине, и он настроен отнюдь недружелюбно. Нет, только при тебе. Ты ночь с ним провела. Хрипло продолжает он, выворачивая руль. Не так, как ты с ней. Не так. Это никак. Я не хочу обсуждать это, Демид. Случившегося назад не вернешь. Придется обсудить. Замечаю, что мы едем не в городскую квартиру, а за город. Куда? В наш новый дом. Там почти все готово к переезду. В коттедж, одиноко стоящий на огороженном и хорошо охраняемом службой безопасности мужа участке, в несколько гектаров, где до ближайших соседей пехом минут 10. Внутри все леденеет. Неосознанно кладу руку на живот, защищая малыша. Я не хочу с тобой туда. Зато я хочу. Глава 10. Виктория. Наш с Демидом дом просторный и светлый. Он — средоточие моих надежд на будущее с любимым мужчиной. Я любовно выбирала отделку, мебель, всякие дизайнерские безделушки, чтобы этот футуристический гигант из дерева, стекла и бетона обрел душу и ожил. Стал прибежищем и уютным гнездышком, где будут расти наши дети. Никогда не думала, что буду заходить сюда с тяжелым сердцем. «Мы могли бы поговорить в городской квартире», пытаясь придать голосу твердости. «Могли бы, но здесь более уединенно». Встречаюсь с ним взглядом и тут же отворачиваюсь. Больно. Стою молча, прислонившись к спинке дивана в гостиной. Не знаю, что делать, куда идти. В нашу спальню уж точно не хочется. Демид подходит медленно и останавливается напротив. «Вика, я буду с тобой откровенен. И от тебя жду того же». Усмехаюсь горько. «А я тебя никогда не обманывала. И не буду». «Хорошо. Я не знаю, что ты видела вчера вечером, потому что мало что запомнил из тех нескольких часов. Мне в баре подсыпали в тоник какой-то дряни. Образцы сейчас в лаборатории, скоро узнаю, что это было». «То есть он не понимал, что творит? А мне показалось, был в здравом уме и вполне ясном сознании, только покачивался немного. Его оправдание не значит ничего. Я же все видела своими глазами. Ты был с другой женщиной. Не со случайной, а давно знакомой. Что тут еще обсуждать, Демид?» «А считаешь, нечего?» «Нет. Давай спокойно разведемся. Я не буду претендовать на имущество, не буду болтать о причине развода». Демид склоняется к моему лицу и прожигает темным взглядом. Становится страшно по-настоящему. Не хотела же его злить. «Не думай даже о разводе, Вика. Ты моя. И останешься моей навсегда. Мы сейчас поговорим откровенно о том, кто что и с кем делал этой ночью. И справимся как-то, поняла? Другого варианта для нас нет». «Ты мне изменил». «А ты?» Могу представить, что он подумал, найдя меня дома у другого мужчины. Еще вчера днем я и сама допустить такого бы не смогла. Собираюсь возмутиться и возразить, что никогда не давала повода сомневаться в себе, но, может, мне стоит сказать, что тоже неверна, и он отпустит? Зачем ему гулящая жена? Но сразу осекаю себя. Что он сделает с Климом? А как поступит со мной сейчас? Вдруг не сможет совладать с яростью и ударит. «Я никогда не была с другим мужчиной, как с тобой. Ни до нашего знакомства, ни после. Я застала тебя с ней в номере. Мне стало плохо. Клим увидел и просто увез меня оттуда. Почему к себе домой, я не знаю. Не было желания выяснять вчера. Думала о другом». Демид подходит ближе. «Что ты видела, детка?» «То, что ты делал, мне стыдно описывать. Спроси у нее». «Милая, пожалуйста. Я с Владой не виделся больше года. У нас раньше были отношения, но все в прошлом. Не представляю, зачем она явилась вдруг ко мне». «Сил моих это слушать больше нет. Демид, ты издевался над ней. Таскал за волосы, швырял, как собачонку. Приказывал встать на колени и открыть рот, чтобы... И она тебя почему-то слушалась. Тебе такое нравится? Не отвечай, мне уже все равно». Слезы ручьями опять. Ну а как тут не плакать? Он смотрит на меня, не мигая. Воспользовавшись его замешательством, быстро обхожу его и иду к лестнице. То, что он не собирается пока меня отсюда выпускать, ясно как день. Я же отказывалась ехать, но он все равно привез. Ужасно боюсь за ребенка. Хватит горевать. Нужно беречь силы и нервные клетки. Возможно, он переспит сейчас с моим предложением и поймет наутро сам, что развод — единственное верное решение. Мы после такого не сможем быть вместе. Вика, подожди. Он следует за мной. Оставь меня до утра, пожалуйста. Мы же все выяснили. Развода не будет. Также не будет упоминания о прошлой ночи. Мы ее сотрем. Как у него все просто. Кем он меня считает? Ты наслаждаешься, мучая женщин. Тебе меня одной мало. Он обхватывает меня посреди лестницы и тянет на себя. Родная, пожалуйста, черт возьми, Вика, это правда. Мне нравятся жесткие игры в постели. Я расскажу тебе об этом все, что пожелаешь знать. Обхватывает мой затылок и целует. Яростно, жадно. Мычу, упираясь в его грудь. «Не трогай, только не после того, что произошло». Отталкиваю его, но ему все равно. Берет на руки и несет в спальню. Что делать? Успокоить его как-то, усыпить бдительность. Может сказать, что согласна обо всем забыть, только бы он не был груб. Я хочу родить этого ребенка. Я столько о нем мечтала. Муж опускает меня на постель поверх покрывала и наваливается сверху. Пока он осторожен, не давит и не угрожает больше. «Я тебя люблю, котенок, так люблю!» Берет в ладони мое лицо. «Мне не нужны экзотические развлечения на стороне, поверь мне. Я выбрал тебя раз и навсегда». Ох, ничего себе! Он еще и выбирал между мной и женщинами, разделяющими его пристрастия. Похоже, так и не смог выбрать. «Демид, мне тяжело», — пищу жалобно, пытаясь его скинуть. Он садится, перекинув мои ноги через свои бедра. Раньше укладывал меня так, чтобы целовать. А что сейчас? Глава 11. Демид. Я лет с 16 никому не позволял управлять событиями своей жизни. Привык контролировать всех и все, что имеет хоть какое-то значение. Но встреча с Викой подействовала на меня расслабляюще, видимо. Я купался в благополучии и счастье с ней и допустил чудовищную ошибку. Одна глупая подстава, и моя жизнь чуть не полетела под откос. Хотя почему чуть? Без Вики все потеряет смысл. А она не собирается меня прощать. Что у нее ничего не было с Баумом, я поверил сразу, как только взглянул на нее. Как же заставить ее поверить? Что она — центр моей галактики, и для меня нет ничего важнее нашей семьи. Знать бы, что именно произошло в том проклятом номере. По словам Виктории, я мучил и унижал Владу. Нужно было раньше объяснить моему непорочному цветочку, что есть такие сексуальные игры по добровольному согласию любовников. И что если в сексе один доминирует над другим, то в обычной жизни они могут быть любящими, равноправными партнерами. Думал попробовать помириться с женой в постели, но она сперва отчаянно сопротивлялась, а потом сдалась. Безвольно раскинула руки и зажмурилась, будто я насильник. У меня просто духу не хватило взять ее вот так. Прижал к себе спиной и гладил, гладил. Целовал в макушку, маленькие пальчики все исцеловал. И вырубился, не выпуская Вику из рук. Просыпаюсь, как от толчка. Резко открываю глаза — и пару секунд осознаю, где я, и вспоминаю, что случилось. Шарю рукой в темноте, я на постели один. Чёрт! Вскакиваю и щелкаю выключателем ночника. Света нет, как и жены рядом. Всё-таки сбежала. И я ведь предполагал, что так оно и случится, поэтому запрещал себе спать. Но остатки какой-то дряни все еще гуляли в крови И сон все-таки сморил. Чем Вика и воспользовалась. Желание найти Владу и хорошенько встряхнуть сейчас острее, чем вчера. Но теперь она будет прятаться за спиной мужа и носа не покажет. Зачем она пришла в мой номер? Чувства вспыхнули внезапно, спустя год, как мы расстались. Верится с трудом. Еще надо понять, кто мне подмешал наркотик. С Владой я точно не виделся, пока это дерьмо не затуманило мне мозги. Вот найду ответы, и тогда для жены у меня будут не только слова, а еще и факты. Но сейчас главное — найти ее. «И куда ты посреди ночи, трусиха упрямая?» — говорю вслух, подсвечивая путь фонариком в телефоне. Далеко Вика не могла уйти. Постель под моей рукой все еще хранила тепло. Ночь, безлюдное место. Чем она думала? Беспокойство нарастает с каждой секундой. Надо поднимать всех на уши, чтобы прочесывали местность. И заодно, от одной мысли, что она рванула к Климу, сжимаю телефон в руке так, что он едва ли не хрустит. Тоже мне нашелся рыцарь в сияющих доспехах. Его благородные порывы мне тоже непонятны. Добравшись до входной двери, собираюсь набрать безопасником, но замираю и прислушиваюсь. Может, мне показалось, но со стороны кухни... Нет, теперь точно слышу приглушенный женский вскрик. «Вика!» Забыв о темноте, бросаюсь в ту сторону на одних инстинктах. Почти животных инстинктах — защитить свою женщину. «Но главное, что она в доме, а не посреди ночи одна, черт знает где», — мелькает мысль, хотя волнение не отступает. «Вика!» — повторяю по инерции, нашаривая выключатель. «И мне везет, видимо, включается запасной генератор». Правда, с везением я погорячился. От увиденного бросает в холодный пот. Даже в самом худшем кошмаре мне бы такое не приснилось. «Соберись, Демид», — повторяю мысленно, застыв на месте и лихорадочно соображая. У раздвижных стеклянных дверей, ведущих во двор, стоит Вика, испуганно глядя на меня, а за ее спиной... Какой-то тип в горнолыжной маске зажимает моей жене одной рукой рот, а второй держит пистолет с глушителем. «Не дергайся», — говорит мне тихо. Быстро оцениваю обстановку, все козыри у него. Поднимаю руки и как можно спокойнее произношу. «Бери все, что хочешь, только девушку отпусти». Не самый лучший вариант начала разговора, но другой на ум не пришел. Вряд ли обычный грабитель пошел на дело с таким оружием. «Наемный убийца». Делаю неутешительный вывод и понимаю, что вряд ли мы мирно разойдемся. Главное, чтобы Вика не пострадала. Смотрю ей в глаза, и внутренности скручивает от того, сколько там страха. Обняла себя под грудью обеими руками, защищаясь, и даже не шевелится. Только плечи слегка подрагивают. «Не бойся», — пытаюсь сказать ей только взглядом, и она меня понимает, моргает, соглашаясь. «Телефон на стол», — прерывает наш безмолвный диалог наемник, обращаясь ко мне. Все так же с поднятыми руками делаю несколько шагов. Нужно потянуть время, а заодно попробовать договориться, пока думаю, что делать дальше. Экран телефона повернут ко мне, уже открыта страница с нужным номером. Мне надо только незаметно нажать кнопку вызова, что я и делаю, когда опускаю смартфон на столешницу экраном вниз. «Я могу дать больше». Теперь смотрю в прорезь маски прямо и уверенно, чтобы в моих словах он не сомневался. Омерзительный смех дает понять, что договориться у нас не получится. «Девушку отпусти», — повторяю. То, что Вика еще жива, дает надежду, что передо мной не полный отморозок. Иначе бы она уже была мертва. Но и свидетеля он вряд ли оставит. Это осознание остро бьет в голову, и я понимаю, черт с ней, с моей жизнью. Главное, чтобы она жила, пусть и не со мной. Ее оставлю на десерт. Еле сдерживаюсь, чтобы не броситься на ублюдка с голыми руками. Вика начинает дрожать всем телом, а из глаз катятся слезы. Смысл фразы до нее тоже дошел сразу. Нет, этому я не позволю случиться. Делаю едва заметный шаг влево, к краю стола, чтобы при первой возможности обогнуть его и хоть что-то предпринять, чтобы спасти жену. Мое движение не остается незамеченным, и плечо тут же простреливает острая боль. На секунду зажмуриваюсь, но остаюсь стоять на ногах, только хватаюсь действующей рукой за стол. Слышу, как Вика пытается кричать через ладонь, зажимающую ей рот. Нужно действовать, пока пистолет направлен на меня. Адреналин кипит в крови, боли не чувствую. Бросаюсь на убийцу и перехватываю руку с пистолетом, поднимая ее вверх. Раздается еще несколько хлопков, одна из лампочек стеклом осыпается нам на головы. «Беги отсюда!» — только и успеваю сказать жене, которая на полу потирает ушибленное плечо. Все происходит быстро, но для меня как в замедленной съемке. Пистолет уже направлен вниз, я вижу напротив глаза, в которых застыла усмешка. Они так и кричат. «Твои попытки тщетны!» Движение сбоку. «Вика!» И этот ублюдок делает ее своей целью. Дергает руку, и жена оказывается на линии огня. «Нет!» — шепчу уже из последних сил и двумя руками обхватываю пистолет, делая шаг в бок. Теперь дуло направлено прямо мне в живот. Два хлопка и пистолет в моих руках, но слишком поздно. Слышу сквозь шум крови в ушах голоса, совсем близко. «Успели», — шепчу, чувствуя, как силы и сознание покидают меня. Сквозь пелену перед глазами вижу заплаканное лицо жены, склонившееся надо мной. На то, чтобы улыбнуться, уходят последние силы. «Демид, умирать не так страшно, потому что последнее, что вижу, — нежное лицо моей девочки». Глава 12. Виктория. Все происходящее походит на дурной сон. Я не верю, не могу прийти в себя. Безумие какое-то. У меня руки в крови. Ее так много. Слезы безостановочно катятся по лицу, падая на рубашку мужа. Я не понимаю, что за люди суетятся вокруг. Слышу голоса, но не улавливаю суть. Куда делся тот, кто на нас напал? «Виктория!» — прорывается в мое сознание мужской голос, и кто-то пытается поднять меня с пола. Я отбиваюсь, все еще находясь в каком-то пограничном состоянии. Кажется, сейчас отпущу Демида, и все. Больше никогда не смогу дотронуться. «Виктория!» — повторяется прямо у меня над ухом. Меня ставят на ноги, и я вижу перед собой начальника службы безопасности Демида. «Дайте врачам работать», — говорит он уже тише, пристально глядя мне в глаза, будто пытается понять, доходит до меня смысл его слов или нет. Я осматриваю кухню уже более осмысленным взглядом. Много людей. Их лица расплываются, но работников скорой можно отличить по костюмам. «Девушке успокоительное дайте». «Нет». Тут же возражаю, по инерции обхватывая живот. «Я в порядке». Я точно так же стояла под дулом пистолета, и в голове билась лишь одна мысль. «Я хочу, чтобы мой ребенок жил». И Демид ценой своей жизни спас нас. «Нет, не хочу об этом думать. Он жив. Он должен жить. Пусть не со мной, не с нами, но должен». Мужу перекладывают на носилки, до меня доносятся слова. «Большая кровопотеря. Звоните в первую, пусть готовят операционную. Задета аорта». «Мы с вами», — тянет меня за руку начальник службы безопасности. «Виктория, вы же поедете?» «Да». Машинально киваю, но не знаю, куда идти и что делать. «Какого черта здесь происходит?» Даже вздрагиваю от громогласного возгласа Бероева, который стоит в дверном проеме и, хмурясь, оценивает обстановку. «Так», — быстро берет себя в руки, — «в больницу едем мы с Викой, а вы здесь все проверьте и дождитесь полицию». Артур молча подходит ко мне и берет за руку, чуть сжимая ладонь в знак поддержки. Но ведет он меня не к машине скорой, а к своему внедорожнику. «А как же...» — пытаюсь сформулировать вопрос, но слов не нахожу. «Мы поедем прямо за ними», — успокаивает меня Бероев. Сажусь в машину, неотрывно глядя на проблесковые маячки скорой. Глаза болят от слез и ярких синих вспышек, но боюсь отвести взгляд. Как и боялась отпустить руку Демида. «Вика...» Бероев, судя по всему, уже не в первый раз зовет меня. «Да приди ты в себя!» «Что?» Не узнаю свой собственный охрипший голос. «Какого дьявола там произошло?» Артур зол, очень зол. Это слышится в каждом слове. «Не знаю. И ведь я на самом деле не знаю. Что за мужчина стрелял в Демида? Зачем?» У меня нет ответов, которые пытается вытянуть из меня Бероев. Да я вряд ли даже смогу пересказать события, что произошли в нашем доме. Я поняла одно. Кто-то прислал человека, чтобы убить Демида. Ночные улицы пусты, поэтому к приемному покою мы подъезжаем одновременно со скорой. Пока выкатывают носилки, Артур успевает припарковаться. «Я должна его видеть». С этими словами почти бегу ко входу. Мое состояние безвольной куклы сменилось каким-то порывом. Я бросаюсь на перерез каталки под неодобрительные возгласы врачей. Но их внимание тут же переключается на Демида. «Остановка! Нужен реаниматолог!» «Остановка!» Повторяю, когда Бероев оттягивает меня в сторону. «Вика, ты что творишь? Не отвлекай врачей!» «Остановка!» Еще раз говорю, потому что мозг отказывается воспринимать эту информацию. «Он умер!» Собственные слова оглушают, и я проваливаюсь в темноту. Слабость, отвратительный запах проникает прямо в легкие, будто обжигает их. Рукой пытаюсь убрать источник. «Пришла в себя», — констатирует знакомый голос. «Артур. Да, это он. Свет режет глаза, я часто моргаю». «Перенервничала», — спокойно говорит другой, женский голос. «У нас тут часто такое». «Демид», — спрашиваю я, пытаясь подняться, но Артур давит на плечо, заставляя лечь обратно. «Его оперируют, пока ничего не известно». Медсестра покидает палату, а Бероев садится рядом с кушеткой на стул и хмуро смотрит на стену. «Ты что-то знаешь, просто мне не говоришь». Чувствую накатывающую панику. Артур слишком отрешен, слишком задумчив. Да, каждый переживает по-своему, но мне всегда казалось, что Бероев человек дела. Хотя что он может сейчас? Не пойдет же он в операционную. «Вика, прекрати истерику», — устало произносит, потирая лицо рукой. «Я же тебе сказал, что ничего пока неизвестно». «Прости». Измученно выдыхаю. «Просто я волнуюсь». «И ты извини, что сорвался». Наконец-то Артур смотрит на меня и даже похлопывает по руке. «Я тоже волнуюсь, но Демид мужик сильный, выкарабкается. Тем более тебя он ни за что не оставит». Отворачиваюсь, вытирая побежавшую по виску слезу. Я окончательно запуталась. Сначала та сцена с участием другой женщины, и я думала, что не прощу ни за что и никогда. Как можно простить измену? А потом муж закрыл меня собой и сейчас борется за жизнь. Значит, любит он меня по-настоящему? Все смешалось в разболевшейся голове. Надо отбросить эти мысли, ведь главное, чтобы Демид остался жив, а с остальным разберемся позже. «Я пойду», — поднимается Бероев. «Узнаю, не закончилась ли операция». «Я с тобой, и не возражай», — пресекаю попытку остановить меня. «В регистратуре нам говорят, что сообщат, и врач выйдет поговорить с нами». И мы молча ждем до самого утра. Артур только иногда отвлекается на телефонные звонки, но ничего мне не говорит. А я и не спрашиваю, нашли ли стрелка. Наконец к нам выходит пожилой мужчина в хирургическом костюме и спрашивает. «Это вы родственники Загорского?» «Да». Поднимаюсь, глядя на врача и закусив почти до крови губу. «Я жена». «Операция была сложная. Вашего мужа привезли уже с остановкой и большой кровопотерей. Организм почти выключился, поэтому нам пришлось ввести Загорского в медикаментозную кому». «Кома?» — переспрашивает Артур. «Но он жив?» «Жив», — кивает врач. «Но прогнозов пока никаких дать не могу. Мы завтра соберем консилиум и будем решать. Пока непонятно, выйдет ли он из нее и как долго это продлится». Глава 13. Демид. Я постоянно думаю об одной и той же девушке. Как пацан прыщавый, фантазирую о ней и представляю ее рядом. Юная белокурая нимфа, она занимает все мои мысли. Поначалу ее образ расплывчат, но со временем обретает четкие очертания. Моя жизнь становится похожа на обрывки разных снов. Я путешествую, встречаюсь с разными людьми, привычно рулю бизнесом и не забываю тусить с друзьями. Но все события буквально пропитаны ее присутствием, будто она всегда рядом. День ото дня она становится важнее всего на свете, отодвигая на второй план все, что имело значение раньше. То мы гуляем вдвоем по парку, начинается сильный дождь, она визжит и смеется, я торопливо стягиваю пиджак и расправляю над нашими головами, пока бежим к беседке. То мы вместе готовим ужин и едим его на полу у разожженного камина. И занимаемся любовью. Очень много и по-разному. А еще в моем пентхаусе теперь живут невиданные твари. Моя красавица называет их трильконами. Разноцветные пушистые звери размером с кошку. С маленькими заостренными ушами, кисточками на хвостах и цепкими лапками, как у енотов. Постоянно ловлю себя на мысли, что все вокруг нереально. Но допустить, что Виктория всего лишь плод моего воображения, смерти подобно. Виктория. Ее зовут Виктория. Глава 14. Виктория. Завтра день Икс. После покушения на моего мужа прошло более 3 недель. И через несколько часов его выведут из медикаментозного сна. Врачи говорят, что он очень сильный, самое страшное позади. Но каким он проснется? После остановки кровообращения и гипоксии могут быть сюрпризы, вплоть до серьезного нарушения когнитивных функций. Страшно. Он едва не погиб, спасая меня. Не мешкая, бросился на убийцу, когда тот направил на меня оружие. Значит, и вправду я ему дорога. Я остыла, все хорошенько обдумала и поняла, что нужно обязательно рассказать Демиду о ребенке. Пусть он неверный муж с опасными сексуальными пристрастиями, но отцом будет любящим и внимательным. После пережитого беременность оказалась под угрозой. Меня положили на сохранение. То отслойка плодного яйца, то давление начинало скакать. И эти 3 недели я кочевала между больницами. Когда отпускали домой, Артур забирал меня и вез в Склиф к мужу, а потом и в частную клинику, куда его позже перевели. Я молила Бога, чтобы он остался жив. Пусть мы не будем вместе, как супруги, пусть он развлекается с кем хочет. Мне бы только знать, что он существует и где-то ходит по этой земле. В дверь моей палаты стучат. Она приоткрывается, и заходит Артур. «Привет, Виктория. Ты готова?» — спрашивает со сдержанной улыбкой, оглядывая сумки с вещами. Я так привыкла к его заботе за 3 недели, что улыбаюсь в ответ. Пока мое состояние не вызывает опасений у врачей, меня отпускают домой. Мне повезло, что соседка Ниночки съехала к своему новому парню и освободила мою прежнюю комнату в нашей съемной двушке. Хоть есть куда вернуться. Бероев в первую очередь после нападения едва ли не силой увез меня к себе. Ночевать у него, когда муж борется за жизнь, казалось кощунством. Но сил не было ни на что. И спустя сутки сидения возле палаты интенсивной терапии, в которую меня, естественно, не пустили, я сдалась и позволила Артуру решать за себя. Он забирает вещи и ведет меня длинным коридором к лифтам. Поддерживает под локоть на лестнице в холле и кладет ладонь мне на плечо, когда идем к машине. «Как ты себя чувствуешь сейчас?» — спрашивает, пристегиваясь. «Вполне сносно». «Аристарх Леонович, адвокат Загорского. Хотел бы с тобой поговорить. Видела его когда-нибудь?» «Знаю, что он работал еще на отца Демида и знает его чуть ли не с детства». «Так и есть, да. И вопрос у него не праздный, вероятно. Я 3 недели ему отказывал во встрече с тобой. Но раз ты пришла в себя, и завтра Дема выводят из комы, нужно его послушать». «Хорошо. Но не лучше ли ему поговорить с самим Демидом? Зачем ему я, интересно?» Артур сосредоточенно смотрит на дорогу сквозь лобовое стекло. Молчит. «Я даже знаю, о чем он думает. О том же, о чем думают все в окружении моего мужа. Что он не очнется. Или очнется другим человеком». «Вот сейчас узнаем». Он выворачивает руль, и мощная машина с утробным ревом несется в сторону Садового кольца. Кабинет Аристарха Леоновича производит сильное впечатление. Везде темное дерево, мебель обита черной кожей. Солидно. «Госпожа Загорская», — приветствует адвокат, поднимаясь с массивного рабочего кресла и обходя стол. С моим спутником они здороваются кивком и молча пожимают руки. Я опускаюсь на удобный мягкий стул. «Завтрашний день, конечно, станет решающим. Я мог бы дождаться новостей из больницы и не беспокоить вас понапрасну. Но по договоренности с вашим супругом, Виктория, я должен ввести вас в курс дела как можно скорее. Инструкции на случай потери Демидом дееспособности точно такие же, как и на случай смерти. Вздрагиваю. Да что они все о смерти? Не могу уже, и так сердце в клочья. Артур пододвигает второй стул ко мне ближе и садится, положив руку на спинку моего. Ощущаю его тепло рядом и становится чуточку спокойнее. Аристарх Леонович, если собираетесь говорить со мной сейчас о наследстве, то я об этом даже слышать не хочу. Но... Он пытается вклинить хоть слово в мой поток. Мы разводимся, и я ни на что не претендую. Дорогая моя, послушайте. Вам нет нужды претендовать на наследство. Загорский сделал вас весьма состоятельной женщиной. Вам уже принадлежит часть его состояния. Недвижимость в России и за ее пределами, несколько счетов в российских и зарубежных банках. И ваш статус жены, бывший или нынешний, на это уже никак не повлияет. Глава 15. Виктория. Утро снова начинается с тошноты. Она накатывает волнами. Помня рекомендации врача, сперва выпиваю воду с лимоном, потом заставляю себя съесть немного овсянки. Видок у меня, хоть в зеркало не смотрись. Темные круги у глаз, впалые щеки, бледное лицо. Куда вся красота делась? Хотя какая кому разница, как я выгляжу? Самый главный мой человечек будет любить маму, какая бы страшная ни была. Звонок в дверь. Ниночка идет открывать. «Здравствуйте, я Артур, друг Загорских. Можно войти?» «Ясно. Он приехал, чтобы отвезти меня в клинику к мужу. А я Нина. Проходите, можно не разуваться. Сейчас Викусю позову». Слышу их шаги. Бероев, видимо, пошел на кухню, а Нина мчится сюда. Дверь распахивается, и подруга вихрем влетает в мою комнату. «Нифига себе, Артур! И где их только делают, таких роскошных мужиков, а?» «Не знаю, Нин. Я уже к нему привыкла и не воспринимаю никак иначе, кроме как друга». «Это он с тобой нянчится, пока Демид в отключке?» «Он? С ума сойти можно! Так он что, поедет с нами в клинику к Деме?» Меня кольнуло это ее Дема. Так мы между собой называли моего мужа до того, как я узнала о его любовнице. Нина придерживалась мнения, что измена под действием наркотика — не настоящая измена. Она верила, что Дэм меня любит, и в иной ситуации на бывшую и не посмотрел бы. А после того, как выяснилось, что Загорский спас меня едва ли не ценой собственной жизни, она и вовсе перешла на его сторону. Эх, знать бы точно, единственный это был случай измены. Или Демид с этой Владой встречался регулярно, будучи женатым на мне. Конечно, он поедет, Нин. Они с Загорским лучшие друзья. Одевайся тогда, а я посмотрю, что он нам принес. Несколько полных пакетов из глобуса. Он, наверное, по обычным магазинам и не ходит. Прихорашиваться для мужа, с которым скоро разведусь, глупость несусветная. Тем более запахи косметики раздражают. Расчесываю волосы и собираю их в хвост. Джинсы, кроссовки, кенгуруха. Все дорогое и высокого качества. И все равно я словно недоедающий подросток. Ну и ладно. В первые месяцы беременности редко у кого не бывает токсикоза. И я не стала исключением. Выхожу в кухню. Ниночка поит Артура чаем. По блаженному выражению ее лица, понимаю, что втюрилась в него уже. Эх, если бы не ее роман со Славиком, я бы их раньше познакомила. Но, наверное, такой привлекательный мужчина не свободен. Бероев поднимается мне навстречу. «Едем?» Я ужасно нервничаю. Даже пальцы подрагивают и знобит. Страшно встретиться с Демидом после того, что случилось. Еще страшнее, если он не очнется. Чем меньше остается ехать до клиники, тем заметнее меня трясет. Артур паркует машину и помогает выбраться сначала Ниночке, потом мне. И руку мою не выпускает. «Ты сейчас нормально себя чувствуешь?» Он наклоняется к моему лицу. «Да, а что?» Произношу это и замечаю, как стучат зубы. «Вика, у тебя ладони лёд. Идёмте скорее внутрь». Он обнимает за плечи и ведёт к раздвижным дверям. Лифт поднимает нас троих на четвёртый этаж. Здесь всё точно так же, как и раньше. Но мне всё видится, будто через мутное стекло. У палаты встречает знакомый охранник. Здороваемся. Есть новости. Врачи бегают туда-сюда толпой с раннего утра. Говорят, что он очнулся. Невероятное облегчение испытываю. Самого ужасного не случилось. Он очнулся. Спасибо, боженьки. Делаю пару шагов и плюхаюсь на стул. В голове гул. Перед глазами всё плывёт. Артур опускается рядом и обнимает. Трёт своей большой тёплой ладонью моё плечо. «Всё хорошо, Вик. Теперь всё будет хорошо. Это же самое главное, да? Что он в себя пришёл? С остальным справимся». Несколько минут спустя из палаты Демида выходит врач. «Невролог», написано у него на бейдже. «Здравствуйте, мы родственники Загорского. Это его жена?» Ловит его Артур. «Какие новости?» «Он пришёл в себя. Есть определённые сложности, но в целом всё очень неплохо». «Сложности, сложности. Какие сложности? Это разве медицинский термин?» Стою и иду к ним. «Можно сейчас к нему?» «Можно», — после небольшой паузы разрешает доктор. «Но не давите на него. Слишком много информации сразу ему может навредить». Последняя фраза мне непонятна. Что такого я могу ему сказать? Переглядываемся с Бероевым. Он как будто что-то понял. Что-то такое, чего я не поняла. «Ну, идём скорее. Или ты хочешь сначала одна?» «Сама не знаю. Одной боязно. Вместе». «Хорошо». Он ободряюще улыбается и снова берёт за руку. Артур входит первым, а я торможу у двери. «Как ты, бро?» Он подходит к постели. Вижу, как рука Демида, последние 3 недели лежавшая без движения, поднимается навстречу. Ещё не твёрдо, но главное, что он это делает сам. Моё сердце заходится, норовя выпрыгнуть из груди. Снова учащается пульс и становится сложнее дышать. «Как 90-летний старик. Чувствую себя отвратно». «Всё поправимо», — смеётся Артур, присаживаясь на кровать. «Руки, ноги шевелятся? Вставал уже?» «Пока только посидеть пробовал. Кто там с тобой?» «Я понимаю, что это обо мне. Но сделать ещё шаг и показаться не хватает смелости. Кто мы друг другу теперь?» «Виктория!» — зовёт Бероев. Я выхожу из тёмного предбанника на свет, льющийся из окна. Встречаемся глазами с мужем. Жадно осматриваю его. Дэм похудел очень сильно, кожа бледная, волосы отросли. Пока он спал, я этого не замечала. Сидит, оперевшись спиной на подушке, и устало улыбается. «Привет». Он кивает на меня и спрашивает у Артура. «Твоя?» Мы с Бероевым недоумённо переглядываемся. «Нет», — он отвечает без улыбки. «Твоя?» Глава 16. Виктория. «Не может быть. Он узнал своего друга, а меня не помнит? Как такое возможно?» «Это Вика, твоя жена», — показывает на меня Артур. «Ты шутишь, что ли?» — хмыкает муж. «Она вообще совершеннолетняя?» «Она беременна от тебя, Дэм», — продолжает настаивать Бероев. Но Демид устало трёт глаза. Ему эти движения даются пока что нелегко, Руки обессиленно падают на постель. «Хочешь сказать, я с ней сплю? Сколько тебе лет, детка?» Таращусь на него, обхватив еще плоский живот, будто защищая ребенка от его же отца. Стресс от пережитого покушения на мужа и токсикоз снова дают о себе знать. Едва держусь на ногах, перед глазами плывет. «Вы женаты почти 4 месяца, и ты переписал на нее половину своего состояния. Серьезно? Он не верит. «Ну, хватит». Обида жжёт глаза, и на них выступают слезы. «Знаешь что, Загорский?» — произношу как можно тверже. «Я собираюсь подавать на развод, потому что за сутки до покушения застала тебя с другой». Разворачиваюсь и иду к двери. Меня никто не останавливает сперва. «Беременна?» — с опозданием доходит до Демида. «А ну, стоять!» «Ну уж нет. В коридоре натыкаюсь на Нину». «Ну как он, Викуль?» «Я не знаю. В порядке вроде бы». «А почему ревешь тогда?» Охрана и другие посетители клиники с интересом на нас поглядывают. «Подожди меня тут, пожалуйста. Схожу, умоюсь быстро». Минут 10 не решаюсь выйти из туалета. Слез только больше становится с каждой минутой. «Ну чего я плачу? Смирилась уже за 3 недели, что мы теперь врозь. Главное, что Демид в норме. Раз он пока не помнит, кто я такая, мне легче будет получить развод. Верну ему все, что он зачем-то успел переписать на меня. Захочет общаться с ребенком — хорошо. Не захочет — переживем. У входа в палату Загорского оживление. Нина, увидев меня в противоположном конце коридора, бросается навстречу. «Вик, к Деме сейчас какая-то баба зашла. Охрана пускать не хотела, но он сам разрешил». Дурно становится от предчувствия нового потрясения. «Как выглядела?» «Высокая такая, стройная, с длинным хвостом». «С хвостом. Это, наверное, его бывшая, Влада. Меня тошнить начинает похлеще, чем с утра». «Ты ее знаешь, Викуль?» Она легонько встряхивает меня за плечи. «Эй, отомри уже». «Знаю, наверное». Выпутываюсь из Ниночкиных рук и шагаю к двери. «Зачем? Чтобы увидеть их вместе снова? Я ненормальная. Понимаю, что зря, но все равно захожу в палату. Выглядываю из-за угла, чтобы меня не было видно. Влада сидит на постели, точнее, полулежит на моем муже, обняв его обеими руками. Она всхлипывает и что-то говорит, не понимаю, что. А Демид гладит ее по спине, успокаивая. «Ну чего ты, Влад, все в порядке». «В каком порядке? Ты же не помнишь ничего». «Ну, я же вас с Артуром вспомнил. Детство, юность, как бизнес поднимал. Все помню». «А ночь перед покушением?» — спрашивает настороженно Бероев. «Нет, я покушение узнал 30 минут назад, и то врачи вскользь упомянули. Посмотрел на календарь, охренел. Почти год просто стерся из памяти». Делаю шаг назад и прислоняюсь к стене. Вот оно что. Демид меня не узнает, потому что год назад мы еще не были знакомы, а он тогда еще встречался с этой хвостатой Владой. От нашего союза не осталось ничего теперь. Да, он растоптал своей изменой все хорошее, что у нас было. Но у меня осталось много теплых воспоминаний, а у него нет. Я просто незнакомка для Загорского теперь. Ему и наш ребенок, наверное, не будет нужен. Осознавать это больно. Выхожу тихонечко и прикрываю за собой дверь. Глава 17. Демид. Чувствую себя героем мыльной оперы. Врачи говорят, что память восстановится полностью. Надеюсь, так и будет. За этот год я успел расстаться с Владой. Она не дождалась предложения от меня и выскочила замуж за богатого старика Охотникова. Совет да любовь. Одного не пойму, зачем я продолжал все это время с ней встречаться, с замужней. Может, она врет? И чего ради? В таком случае мне припекло жениться на этом ангелочке. Обычная девчонка вроде бы, но слишком уж юная. И очень красивая, как кукла. Еле выпроводил Владу из палаты. Она раздражает теперь почему-то. И следующие пару часов изучал содержимое своего смартфона. В нем царила моя маленькая жена. Фото, видео, переписка. Я ее любил, получается. Еле дождался вечера, когда вернется Бероев. Зачем я женился на Виктории? Она вообще не мой тип. Я тебя отговаривал, но ты словно с ума сошел. Влюбился как пацан, да? Показываю ему свои собственные сообщения о жене. Он усмехается, соглашаясь. Все было идеально, пока она не застала вас с Владой в постели. И поэтому она собирается разводиться. Именно. Очень странно. Да, тебе тогда в отеле подсыпали наркотик. Ты еле до номера дошел. И следом вошла Влада. Значит, это правда? Что я продолжал ее пялить? Пипец. Она во мне... Сегодня вообще никаких положительных эмоций не вызвало. Ничего и не шевельнулось. «Думаешь, спал с ней тайно?» — возражает Артур. «Ладно, от жены скрывать такое. Но мне бы ты об этом сказал, Дэн». «А я не говорил?» «Нет. Удивлялся, как вы оказались в одном номере. В следующий раз, когда она придет, спроси ее об этом». «Мы ужинаем с Бероевым в палате». Чувствую, как силы возвращаются. Он рассказывает обо всем, что случилось за последний год. О том, как я познакомился с Викой и долго ходил вокруг да около нее, не решаясь уложить в постель. «Она тебя любит, но простить измену никак не может. Все 3 недели по больницам, то у тебя здесь, то на сохранении. С ней ребенком, в общем, все хорошо». Спрашиваю, и пульс учащается. «Мне трудно об этом судить. Вам нужно встретиться и поговорить обо всем. Кстати, я привез тебе записи с камер в отеле. Вдруг захочешь посмотреть. И все, что на сегодня известно о покушении на тебя». Когда Артур уходит, сажусь на постель и раскладываю перед собой бумаги, полицейские отчеты и все, что нашла моя служба безопасности. Но руки сами тянутся к телефону. Это видео я сам снимал. В нашей спальне. Она возвращается из душа в одном полотенце. Волосы рассыпались по плечам, щечки румяные, губы яркие, распухшие. Мы за несколько минут до этого занимались любовью, вероятно. Мое тело реагирует мгновенно, аж в жар бросает. И я предпочитал этой нежной малышке Владу? Да ни за что не поверю. Она врет. Вопрос — зачем ей это? Глава 18. Вика. «Алло, Демид, ты можешь говорить?» Чего мне стоило решиться самой ему набрать, кто бы знал? Слышу на заднем фоне мужские голоса. Похоже, он в офисе. «В любое время, Вика. У тебя все в порядке, милая?» «Вот зачем он так? Он же меня не помнит, какая я ему милая. Я бы хотела забрать кое-что из мастерской. Тебе же ничего из этого не нужно?» «Мне нужна ты». С тех пор, как муж очнулся, мы больше не виделись. Я его не навещала в клинике, узнавала о его самочувствии у Артура. Я подала на развод. «Я в курсе. Давай поужинаем сегодня». «У меня занятия». «Тебе не нужно работать в таком состоянии, Вика». «Ребенку моя работа никак не вредит. Не беспокойся об этом». «Я за тебя беспокоюсь. Разговаривал с твоим врачом, у тебя токсикоз еще не прошел. Пожалуйста, возвращайся домой. Я позабочусь о тебе». Не могу это слушать и сбрасываю вызов. Загорский в нашей ситуации не видит ничего особенного, похоже. Подумаешь, переспал с бывшей. С кем не бывает. Уже полтора месяца прошло, а мне все равно больно. И с каждым днем больнее, потому что я скучаю по своему мужу. Во мне что-то изменилось после той ночи. Увидела, как Демид падает на пол, держась за окровавленный живот, как белеет его кожа и закрываются глаза, и постарела лет на 30. Всё детство выветрилось из головы моментально, когда осознала, жизнь может рухнуть вот так в любой момент, и ты не в силах что-то изменить. Самое главное, что он в порядке. Быть его женой я не могу, но постараюсь как-то жить дальше со своими разрушенными надеждами и разбитым сердцем. Главное — не встречаться с Загорским, не бередить душу. Время вылечит, а малыш наполнит жизнь новым смыслом. Время занятия вышло, но мой ученик — лентяй и двоечник. Если бы не дружба с его родителями, я бы давно засобиралась домой. Сейчас Кристина, наверное, как обычно, позовет пить чай с домашней выпечкой. Запах плывет по дому умопомрачительный, и рот наполняется слюной. Теперь меня тошнит не круглые сутки, а только в первой половине дня. Зато все время хочется спать. Зеваю и зеваю. Не успела я объявить о завершении урока, как пацан пулей вылетел из комнаты. Я не спеша собираю учебники и тетради, раскладываю их по полкам на детском рабочем столе, потирая уставшие глаза. Сегодня дел никаких нет, поеду домой и нырну в теплую постель. «Привет», — раздается сзади. Чуть не подпрыгнула с испугу. Демид стоит, привалившись к дверному косяку, и наблюдает за мной. Улыбается чуть заметно. До невозможности красивый и родной. Отворачиваюсь, начинаю искать что-то в сумке. Подходит, обнимает осторожно. «Дэм», — оборачиваюсь резко. Вижу, как морщится. Ему все еще больно. Не будь у него провала в памяти, меня бы совесть замучила. Из-за того, что я нужна ему, но не приехала ни разу. «Не обнимешь?» — спрашивает, хмурясь. Делаю шаг назад. Больше всего на свете мне хочется сейчас его потрогать, обхватить руками и прижаться щекой к его груди. Но нельзя. И это рвет сердце на части. «Зачем? Ты же не помнишь меня». «Я посмотрел все наши видео, почитал переписку и понял, почему полюбил тебя, почему ты стала важнее всего». «Но не важнее секса с Владой, видимо». Сказала и сразу пожалела. «Ну что за детский сад? Уходя, уходи». Демид берет меня за руки и заглядывает в глаза. «Я был с ней под действием наркотика. Мне жаль, что ты это увидела. Я пока не разобрался, кто и зачем это организовал, но узнаю обязательно. И брошу к твоим ногам голову этой сволочи, фигурально выражаясь». Он хочет, чтобы меня на него стошнило? Делаю глубокий вдох. «Прости, малышка, не подумал». Снова обнимает осторожно. Наркотики высвобождают тайные желания. Они притупляют чувство ответственности и убирают страх перед последствиями. Не хотел бы ее, не стал бы с ней спать. «Дём...» «Хочу, чтобы ты вернулась. Я постоянно на нервах, не знаю, где ты и что с тобой». «Я не вернусь. Чем быстрее мы отвыкнем друг от друга, тем лучше. То есть я отвыкну от тебя». «Не нужно от меня отвыкать». «Я не смогу спать с тобой. Пусть ты и не планировал секс с ней, но она у меня перед глазами стоит. Даже если ты не виноват, я пока не могу». Загорский тяжело вздыхает и отходит к окну, позволяя мне дальше собирать со стола свои вещи. «Я готов ждать. Если я дам слово, что не трону тебя. И постараюсь не тревожить лишний раз. Вика, пожалуйста». Не понимаю, если честно, зачем ему это. Зачем он хочет держать при себе женщину, которую совсем не знает? Из-за ребенка, наверное. Мне пора домой. Я хотела сегодня лечь пораньше. Я тебя отвезу. Не нужно, Демид. Пожалуйста. Врач сказал, что мне нужно вернуться к прежней жизни, чтобы скорее все вспомнить. А вся моя прежняя жизнь крутилась вокруг тебя. Я не трогаю, стараюсь тебя не беспокоить, но мне без тебя сложно. Артур многое знает о нас, но он не ты. Я будто слепой, Вика. Чёрт. Он договорится сейчас до того, что я начну чувствовать себя виноватой. Ладно, хорошо. Прощаемся с Кристиной и Мишей. У подъезда ждет водитель Загорского. Он широко мне улыбается, хоть это и непозволительно. И я киваю с улыбкой в ответ. Демид помогает мне устроиться на заднем сидении, а когда садится сам, вижу, как ему нелегко. Он задерживает дыхание и морщится. «Дём, ты в безопасности?» «Охрану усилил, и мне спокойнее будет, если ты вернешься в нашу квартиру. Дом, наверное, придется продать. Построим новый в другом месте. Не хочу, чтобы тебе что-то напоминало». «Демид, мы разводимся. Мне все равно». «Развод — неминутное дело. У меня есть время тебя переубедить и доказать, что я тебя не предавал». «Даже если докажешь, я не смогу с тобой спать после нее». «Сможешь». Вскидываю на него взгляд. Он говорит слишком резко. Ему больно сидеть. «Хватит об этом». «Сейчас еще свежие впечатления. Они притупятся. Ты позабудешь о том, что видела в ту ночь. А я вспомню все, что случилось за прошедший год. И мы снова будем счастливы». «А если я не забуду, а ты не вспомнишь?» «Значит, полюбим друг друга заново». Он не сдается. Пережить не может, что от такого сногсшибательного мужчины уходит жена. Это сильный удар по самолюбию, я понимаю. А Демид меня понимать не собирается. Надеюсь, он не станет подниматься наверх. Как я его выпроваживать буду? Глава 19. Демид. Знаю, что был уже не раз в Викиной съемной квартире, но захожу сюда сейчас, будто впервые. Виктория красивая, нежная, трогательная и совершенно точно особенная. Иначе бы я не женился на ней и не заделал бы ребенка. Странное чувство. Эта женщина вроде бы моя, но трогать нельзя. А хочется очень. Мы будто на первом свидании. Ей неловко, она не хочет меня впускать, но я протискиваюсь все равно. «Я бы хотел побыть здесь. Возможно, какие-то ассоциации появятся, и это всколыхнет память». Она что-то забавно ворчит себе под нос, но вслух не перечит. Я осматриваю кухню, небольшой коридор, иду мимо запертой комнаты соседки в спальню моей жены. Она семенит следом. Внутри все аккуратно и на своих местах. Куча приспособлений непонятного назначения. И повсюду сидят маленькие пушистые зверьки с острыми ушками и кисточками на хвостах. Вспышкой приходит воспоминание. Так вот, что за мультяшки мне чудились, пока лежал в коме. Вика снилась и эти разноцветные твари. Оборачиваюсь к жене. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Мне кажется, я их во сне видел. Тебя и их. Бегали, как живые, и пищали». Она улыбается уголком губ. Подхожу к ней и беру за руку. Напрягается вся. Смотрю на застеленную кровать за Викиной спиной. «Мы занимались здесь любовью?» «Демид». Злится. «Я хочу все вспомнить поскорее. Расскажи, как у нас было». «Я не буду говорить об этом и вообще вспоминать. Все в прошлом». «Ну уж нет, дорогая. Я теперь не успокоюсь, пока не верну свое. Ты загадка. Почему я так повелся на тебя?» «Вика, я просто хочу знать, как мы жили с тобой». «Посмотри фото и видео». «Упрямая, значит. но давить нельзя. У меня встал просто потому, что она рядом. Не помню, мне когда-нибудь приходилось уламывать женщину на секс. Все сами на меня бросались, а это... «Поцелуй меня. Один раз». Отшатывается. Глаза мечут молнии. «Уходи, пожалуйста». Не двигаюсь с места. Чёрт, я же ни в чем перед ней не виноват. Как же вся эта ситуация бесит. Если бы Влада вдруг взбрыкнула, я церемониться с ней вряд ли бы стал. Намотал бы волосы на кулак и вставил по самые гланды. Так мы обычно решали наши разногласия. И обоим это нравилось. Но с этой малышкой у нас явно по-другому. Как бы так аккуратненько узнать, каким был наш секс? Что она мне позволяла? «Тогда я уйду», — сообщает, гордо вскинув подбородок. И действительно выходит из комнаты. Я перегнул, наверное. Хотя что такого? Попросил поцеловать всего лишь. Даже руками не трогал. Детский сад, блядь. Охранник провожает до машины. Еще один остается сторожить Вику. Водитель открывает пассажирскую дверь, сажусь в кресло и откидываюсь на подголовник. Даже в коротких поездках тяжело, болит все, тянет. Сука, поскорее бы узнать, кто этого ниндзю к нам подослал. В бронике на людях ходить — то еще удовольствие. Ехать отсюда до дома минут 15. В нашей квартире все буквально пропитано женской энергетикой. Много Викиных вещей, мебель другая, она много чего успела за 3 месяца нашего брака поменять. Мне понравилось. Только ее там не хватает. В моей квартире, в моей постели, да и в моей жизни вообще. Идем с охранником Валерой через подземный паркинг к лифтам. «Дёма!» Влада бросается на перерез. Морщусь, не скрывая даже неприязни. Не в настроении сейчас еще и с ней возиться. Она это понимает. Чуткая и очень умная. «Дём, пожалуйста, я хочу тебе все рассказать». «А раньше где ты была?» «Меня муж из дома не выпускал». Вздыхаю раздраженно. «Ну что с ней делать?» «Идём». Она разувается в холле и вешает пальто, направляется в гостиную. У меня такое ощущение, что она сейчас все тут осквернит. Совсем двинулся на маленькой Виктории. Думаю, что глубокий минет хорошо расслабил бы сейчас. Влада в этом специалист. И с равнодушием замечаю, что даже кровь к низу не прилила от этих мыслей. «Не хочу никого, кроме жены». Опускаемся в кресло. Влада скрещивает красивые длинные ноги. «Начинай». «Дёма, это ужасно, что ты не помнишь. Я постараюсь ничего не упустить». «Я помню, что ты собиралась замуж за охотника Родиона Михайловича, одного из богатейших людей страны. Мужик таскался за тобой 2 года, золотые горы обещал». «Я все ждала, что ты... что у нас будет настоящая семья, а ты с этой пигалицей...» «Выметайся отсюда». Она пугается и идет на попятный. «Ну, Дёма, прости, мы же с тобой друзья». «Только друзья?» «Ещё трахаемся периодически. Мой муж в этом плане уже не айс. Возраст, сам понимаешь. А твоя жена недотрога. С ней каши не сваришь, боится всего на свете. Поэтому у нас был маленький секретик». Похоже на правду. «Был?» «Родиону донесли о том, что мы встречаемся с тобой по отелям. Он в бешенство пришел, хотел убить меня, но не смог. Любит сильно. А вот тебя...» «Это он мог послать ко мне убийцу?» «Мог, конечно. Но ты Бероева на каких-то темных делишках поймал и подозревал его в последнее время». Меня в холодный пот бросило. По тонкому льду ходит. Артур — самый близкий и проверенный друг. У нас равные доли в нескольких компаниях, которые основывали давным-давно вместе. И никогда никто не давал повода друг в друге сомневаться. «Влада, осторожнее с этим». Она робко улыбается, встает и с кошачьей грацией подходит ко мне. Знаешь, что когда доволен мной, можешь поделиться наболевшим. А я очень стараюсь тебе во всем угодить и поддерживаю тебя во всем. Она опускается на колени, ведет ладонями по моим бедрам и кладет руку на член. Улыбается и тянется к пряжке ремня. Воспользоваться ею? Нет. Пока я не получу подтверждение собственной измены, я верен жене. Я чувствую, что не предал бы ее. А слова Влады о наших с ней регулярных встречах нужно еще проверить. Если это все, о чем ты хотела поговорить. Демид. Она вскидывает голову и смотрит обиженно. Я правда очень устал. Я не могу и не хочу сейчас. Дёма, не прогоняй меня. Я его боюсь. Вдруг он убьет меня за то, что опозорила. Она начинает истошно рыдать. Терпеть такого не могу. Но и бросить эту идиотку на растерзание Охотникову тоже нельзя. Доигралась, блядь. Вызываю охрану. Иду в кухню и наливаю ей стакан холодной минералки. Парни заходят как раз. Отвезите ее куда скажет, и мне нужен отчет о всех передвижениях за пару месяцев до покушения. Я посещал отели, гостиницы. Не встречались же мы с Владой у нее дома под боком ревнивого мужа. И точно не здесь. Значит, где-то в городе, чтобы ничего не заподозрила жена. Через час примерно водитель Валера сообщает, что доставил Владиславу к какой-то ее родственнице. Отлично. И следом приходит файл от службы безопасности. Смотрю и головой качаю в досаде. Ну нет. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.